Славянское радио. Добро пожаловать! Всем здравия, с вами Народное Славянское радио. Сегодня у нас 26-й день месяца завершения, 7523-го лета неделя, а по современному календарю 6 сентября 2015 года, воскресенье. «Когда текли горы, видимое, но не понятое» – так звучит тема сегодняшнего нашего эфира. И главный соведущий, кто нам будет раскрывать эту тему, уже известный вам Игорь Арженцов. Здравия тебе, Игорь. Здравия, люди вольные. Рад слышать тебя с добрым здравием. Давай начнем с того, почему ты решил так назвать этот эфир и почему ты решил интересные такие в анонсе поставить видеосъемки, которые, ну, на первый взгляд кажутся обычными туристическими какими-то вот, ну, наблюдениями, не более того. Хотелось бы в этом эфире поднять утраченную роль вот именно туристов, как первооткрывателей, как людей, которые и мокнут, и мерзнут, и лазят по труднодоступным местам нашей необъятной родины, ну а также по остальным местам планеты, снимают необычные вещи походя. В основном, что они снимают? У себя они любят снимать цветочки, там ягодки, там палатку, речку. Вот. И как-то вот у них промелькает, бывает, походя, необычные вулканические породы, то есть необычные, допустим, останцы, необычные горы, камни, развалины каких-то сооружений. Вот так все это походя. И редко кто обращает на это внимание, даже из того же туристического братства, не как на причуды природы, а именно снимал бы как разрушенное и временем, и каким-то еще, может быть, оружием, но рукотворные сооружения. И вот очень примечательное, я тоже искал себе место, сам люблю тоже и поплавать, и полазить, и вот я искал себе место, куда бы там смотаться, и набрел на место под названием Ергаки. Это в Саянах, в Алтае. И нашел такое видео, оно показательное для всех и вообще показательное для современного состояния общественного сознания. Видео называется «Сибирь. Спящий Саян. Мистический каменный город Ергаки». Вот оно есть в анонсе, можете там посмотреть, включить это видео одновременно, да, и увидите, что, во-первых, мало кто знает, но у нас на территории России есть совершенно необычайные скалы. Скалы, опять же, русское слово от того, что вот скалится, оскалится, да? Как зубы. Вот эти скалы, они состоят из гранита, имеют совершенно необычайные формы. Давайте остановимся на одной из скал. Можете ее открыть. Она называется Парабола, либо Братья. Вот она настолько необычна по форме, что специалисты не могут объяснить ее формирование обычными процессами выветривания горных пород или тектоническими. Игорь, а граниты... Игорь, да, я сейчас поясню людям, которые нас слушают, радиослушателям, о том, что в анонсе указана ссылочка, где вот эти все материалы полностью представлены. То есть в самом анонсе там кратко все, там только аудиосылка с фотографией. А дальше внизу есть ссылочка на ту страницу, где полностью вот все, о чем будет Игорь рассказывать, все там это выложено. Так что можете заходить и смотреть. Продолжай, пожалуйста. Да, включайте видео и смотрите, останавливайтесь там на этой параболе. И вот я сейчас читаю то, что вот именно написали обычные люди, да? Вот они, вот эти туристы, которые снимали вот этот сам парк, сами скалы, и делают комментарии к ним. То есть никто не понимает, как это возникла гора. Когда вы ее увидите, да, вы, конечно, будете в некоторой мере тоже поражены, потому что она представляет собой как два кривых таких клыка, заостренных, торчащих из поверхности. Снизу, в самой нижней части, это осыпи, это гранитный бой, крупный, имеющий острые углы, то есть не процессами выветривания, опять же, он вот эти вот камни получились, а процессом либо взрывным, либо вот скалыванием, да? А пишут о чем? Пишут. А граниты в перегибе, то есть эта седловина между двумя этими клыками, так отполированы, что возникает ассоциация с расплавленной и застывшей впоследствии лавой. Но мы знаем, что в природе так не бывает. Граниты – это не вулканические породы. То есть вулканы граниты не извергают. Ну, есть? Давай, хорошо, давай так, я буду выступать в роли человека, который не знает о том, что вулканы граниты не извергают, и говорить, ну, мало ли, а вот тут случилось так, что вот он изверг этот, может, до такой степени там расплавился, такой древний вот был вулкан, что терпел, там температура такая нагнеталась очень большая, потом это все дело выплюнуло, и вот это все стекло, ну, и вот так вот и получилось это все. Нет, так оно не могло получиться, во-первых, потому что расплавлена именно нижняя часть горы, две трети, а в верхней части при приближении можно увидеть поплавленные, где-то потекшие, но блоки. То есть она имеет блочную природу из чистого гранита, а оплавлена только вот нижняя часть. И, в принципе, все скалы в Вергаках, они имеют вот такой вот необычную природу. Вот эти зеркала нижние оплавлены, то есть на одной из фото, вот в этом же вот видео, вы увидите, как нижняя часть горы, она просто потекла волнами. Истекала не откуда-то, а вот именно сверху растекает вот такой волны, да, и застыла. Ну хорошо, а не может такого быть? Вот как вот кашу варишь манную, например, да, густую, и внизу бульки идут, сверху вроде корочка образуется, а внизу идут бульки, и вот там, где бульки, там вот эти как раз расплавы, и если мы переносим уже на скалы, они и образуются. То есть снизу подогрев шел, и вот это вот оплавлялось. А с боков они были выше, поэтому вот оплавление не происходило. Нет. Оплавлены скалы со всех сторон. Никакие там бульки не булькать не могут. Ну, вы посмотрите сами, вы увидите, да? А что же тогда такое может быть, если это не вулкан, не подогрев снизу? Ну, опять же, смотрим дальше, мы видим, что по всем Ергакам есть высокогорные озера, якобы естественное происхождение, но если внимательно присмотреться, то увидите, что озера находятся в таких долинах небольших между пиками, и рядом с озерами разбросана рваная гранитная порода. То есть такой бой гранитный, крупный. Также по некоторым из вершин разложены гранитные и валуны огромные. Там есть даже один такой камень, который висит на наклонной поверхности. Вот он висячий камень. Неизвестно, каким образом он держится. Когда люди прикладывают к ним руки, то ощущают некую вибрацию. В 70-х годах этот камень еще, а весит он по оценкам от 20 до 40 тонн. В 70-е годы этот камень еще можно было раскачать рукой. Теперь он лежит уже плотно. Видимо, укачали камень до такой степени, да, что да, он уже перестал реагировать на это. Как жертва притерся, примололся, там уже не качается. То есть можно сделать вывод, что этот камень был положен наверх не так давно. Ну хорошо, а может быть это просто откуда-то сполз этот камешек? Да бывает же такое в горах, обвалы, оползни. Ну, как он мог на вершинку-то сползти? Это просто нереально. Там есть следующий камушек, который имеет плоскую форму, в форме пятиугольника и лежит и практически на самой вершине. На него также забираются, снимаются. Есть другой камушек, называется орешек, он тоже лежит на вершинке. И опять он не мог никак сползти. Ну, может быть, выветрило, и они образовались из того, что было какое-то целое? Это тоже невозможно, потому что он имеет несколько иной цвет, несколько иную текстуру, чем вот основная порода скалы. То есть ты хочешь сказать, что он заброшен взрывом, кто-то заброшен. Взрывом? Да. Угу. А почему я пришел к такому мнению? Потому что вот эти озера, как я уже говорил, они имеют взрывной характер. это была бомбежка, и удары наносились оружием, которое в наше время даже недоступно. Это сильнее, чем ядерное, чем термоядерное оружие. Оно даже имеет какую-то несколько иную природу по воздействию на гранит, поскольку эти камни, особенно висячий камень, который находится на наклонном склоне, они намагнитились. Вот он как примагнитился, и прилип, висит, да? И почему еще я так уверенно заявляю вот именно о парке Ергаки? Потому что там есть еще такое образование, как идеальный шар. Опять же, вы увидите его в этом же ролике. К сожалению, там не даны размеры шара, но шар идеальный, да? Какие шары мы можем наблюдать практически по всей планете? То есть вот это оружие было, пушечки были где-то диаметром 2 метра и стреляли ядрышками вот из таких вот шариков. И каким-то образом эти шарики могли выносить центральную часть скалы какого-то сооружения древнего, как вот эта скала Парабола. Выносить центральную часть, разбрасывать кругом осколки гранитных глыб и также оплавлять нижнюю часть горы. Там еще есть такая примечательная горка, то есть скала, называется Зуб Дракона. Она имеет высоту около 1000 метров. Ее опять вы можете увидеть. И имеет в одну сторону отрицательный угол наклона. Представляете, да? Опять же, при приближении можно увидеть блоки в этой скале, какие были грандиозные сооружения. С некоторых вершин наблюдаются разрушенные стены, проходящие по седловинам, по гребням гор. То есть вот на одной горке есть, как было какое-то здание, сооружение, оно разрушено. От него тянется разрушенная стена до следующей горки, там опять что-то такое разрушенное наблюдается. Вот это вот Ергаки. Все туда стремятся, там проходят тысячи туристов. Кто-то называет его разрушенным городом, кто-то называет, ну, больше называют это как причуды природы. Угу. Опять же, недалеко от этого места, это уже в Восточном Саяне, находятся потухшие вулканы. Но если присмотреться, опять же, к этим вулканам, то становится совершенно понятно, что это даже не вулканы. Это были пробои в земной коре. Они небольшие вулканчики. И было какое-то воздействие мощнейшее. Но если, опять же, отталкиваться от нашей реалии, то ну, это мое мнение. Город разрушенный Ергаки, это была какая база. Скорее всего, база была военная и подземная. Ну, наподобие современной Ямантау. Да-да-да, Ямантау. Вот это скала, засекреченная Ямантау на Урале, где, по оценкам, могут существовать десятки тысяч человек в течение десятков лет. Это та база, о которой давно говорили, что строят его на случай там, каких-то серьезных катаклизмов или какой-то глобальной войны. Правильно я тебя понимаю? Совершенно верно. Базу эту начинал строить еще Сталин, а закончил уже Путин. То есть на ее строительство не повлияли ни смены режимов, ни смены политики, ни смены вождей. Она как строилась, так и строится. По некоторым оценкам, мощнейшие еще базы подземные в нас, на нашей территории, это Красная Поляна на Кавказе и на Дальнем Востоке. Вот такой вот вывод можно сделать только из одного парка Ергаки, да? Где мы увидим остатки стен оплавленных, остатки оплавленных блоков. Для кого-то это не факт, потому что мы привыкли думать так вот, нас приучили, что все это природное, да? Но подобные же сооружения есть не только в Саянах. Есть и вот как бы, знаете, туристов. Вот туристы, они как вот люди такие вот скромные, где-то незаметные, да? Все считают, что горную Шорию открыл первооткрыватель, как его там, Сидоров, да? Ну да, очень, очень много выходило материалов о горной Шории именно при помощи Сидорова. Да, материалов много вышло. Но я вот, будучи как туристом заядлым, да, и любителем посмотреть вообще видео туристические, где я не был, я уже в течение десятка лет смотрел эти вот видеосъемки обычных туристов и скалолазов. Они там вот лазили по этим же скалам, по этой горной Шории. Так что туристы лазят там, давно уже лазят, и никто не знает, кто ее открыл, когда ее открыл. Просто-напросто пользовались. Вбивали в нее клинья, заводили веревки, писали, здесь был Вася. Ну, а вот Сидоров просто распиарил, да, это дело. Ну, я бы не сказал, что он просто распиарил. Здесь все-таки Георгию Сидорову надо отдать должное. Он стал массово это показывать видео, выбрасывать в интернет и проводить экспедиции. Если до этого были просто туристы, которые, ну, ходили, что-то снимали, но не могли это объяснить, а он первый, ну, один из первых, кто вот так открыто стал об этом говорить, который вот стал заниматься изучением горной Шории и очень активно стал заниматься пропагандированием этого всего. За это ему низкий поклон, но это, по крайней мере, как сказать, некрасиво. Так вот, я открыл, да. Никто ее не открыл, ты просто ее донес в массу, да? Ну, опять же, смотри, если существует какой-то, ну, например, процесс в природе миллионы лет, и вдруг находится ученый или геолог, который этот процесс открывает, он его не изобрел, он его просто открыл. Вот открыл дверь, ух ты, а там вот за дверью мешочек с чем-то. Он открыл, а там в этом мешочке что-то. И он на весь мир говорит, я вот открыл это. Но на самом деле он открыватель. И не говорит же о том, что он создал этот процесс. Он открыл. И исходя из того, что до этого никто именно вот так не рассказывал о горной Шории, то я считаю, что все-таки Сидорову низкий поклон за то, что он не только изучил это место, а еще стал рассказывать, ну, может быть, да, что он открыл ее, и что вот он стал доносить еще вдобавок. Здесь ничего такого постыдного я не вижу. Открытие – это такая вещь обыденная, это не изобретение. Если бы он сказал, что я изобрел горную Шорию, это был бы другой разговор. Построил горную. Ну, или построил, да. Сначала построил, потом разрушил, а потом открыл. Ну да, он же такой не говорит. Ну ладно, ну факт то, что о туристах никто и не упоминает. О тех людях, которые вот местные там жили и эти скалы видели с детства, опять же, никто не упоминает. Ну они, может быть, и сами не понимают, что там перед ними находится. А вот ты сейчас рассказываешь, а ты сейчас уже рассказываешь с точки зрения человека, который стал интересоваться, а что же это такое за горная Шория, что же такое за Саяны. И поэтому вот ты сейчас нашим радиослушателям об этом и рассказываешь. Я до этого интересовался вот этими необычными скалами, да. Но, опять же, все мы знаем Сидорова, и вот он там парочку показал этих останцев, написал книжку, да. Но есть более мощные и более наглядные, так скажем, мегалиты. Это забейте в интернете «Мегалиты Алтая». Там также есть и отоплавление, и там целый комплекс, да, посмотрите, получите удовольствие. Есть, опять же, видео, есть каменный город Пермской области. Есть, ну, для некоторых, ну, парк Монрепо, который Саль показал. Вот тут действительно, да, в парк ходили люди. Он же не сказал, что он открыл, он просто показал. Сказал, вот под носом, пожалуйста, парк Монрепо, да? Это под Питером, под Выборгом. Тоже мегалиты. Вы тоже получите какие-то знания. Есть еще и Ишхеры. Ладожские Ишхеры, это тоже в этом районе Ладожского озера. Но там разрушения были просто грандиозные. Там так поплавлено все. И такого ландшафта, Кнашхеров в Ладоге. Опять же, гранит. Я сейчас почему вот эти видео подобрал? Потому что есть много мегалитов, созданных как из полимерного бетона, геополимерного бетона, так и из этих известняков. Но эти известняки очень быстро выветриваются, и трудно даже определить, что это было. А вот тут граниты. А что такое вот этот вот геополимерный? Это что такое? Расскажи нашим радиослушателям. Забытое и открытое в недавнем прошлом, практически на наших вот годах, может быть, год-два назад, эта технология, когда из любого фактически материала можно создать бетон. Она заключается, она очень проста. Заключается в том, что можно взять даже тот же гранит, истолочь его в мельчайшую пыль и добавить связующие вещества. Обычно добавляется ил. Как вот ил очень хорошо подходит для геополимерного бетона. Это снила с реки Нил, да? Ну, такой жирный ил, который имеет алюминий в своем составе. И происходит затвердевание практически любой породы. И она по внешнему виду становится неотличима от той породы, которая была искрошена. А особенно, если еще в нее добавить какие-то мелкие фрагменты, допустим, тот же бой, тот же гранитный, да? То есть гранит истолочь, добавить... Щебень гранитный, да? Щебень туда? Гранитный, да. Некрупного размера, ну, можно разных размеров. И это все добавить туда еще ил. Вот опять же, нужно испытывать, сколько пропорций, да, подбирать. И все это застынет, получится фактически неотличимое от гранита. Натурального, природного, да? Да, будет посмотреться как природный гранит. Я думаю, по этим технологиям отливались и колонны, потому что это очень трудно, там и чаши огромные делались, опять же, по этим технологиям. Это отливка, а потом обработка. Намного быстрее, намного проще, чем, допустим, там где-то вырубать огромный кусок гранита и тащить его в тот же Питер, да? За несколько километров, а может быть, десятков километров, а может быть, даже сотни километров. Вот. Есть еще одна технология по вырубке, тут тоже недавно ее, так скажем, не знаю, вот эти геологи более честные обнародовали, то есть этот Баальбекский монумент, монолит, вот этот треснувший, да, имеющий форму параллелограмма. Это который лежит на земле, да? Да, да, да. Они открыли, что это наши, оказывается, строители вот этой электростанции. Наши побаловались. Они что делали? То есть, ну, я так понимаю, получили задание правительства, не знаю, кого. Они там баловались с горелкой, с керосиновой горелкой, с добавлением кислорода. То есть со школы мы еще знаем, что в кислороде практически горит все. И вот они этой горелкой выбирали там, этот монолит, это не так, горелкой, там скалы местные там чирикали. То есть вот некоторые, как мы думаем, древние сооружения могут быть фактически и новоделом. И вот на этом монолите видно, что выбраны вот эти коридоры, да, вокруг по периметру, и они начали уже подрезать снизу его такими мазками, получается, да, и он треснул. Ну, треснул, сбросили, ставили. Да, это интересная версия, очень красивая. Я бы так однозначно все-таки не заявлял, поскольку, да, я тоже об этом слышал, но тратить очень много времени на такой огромный, на самом деле огромный объект, ну, наверное, строителям, в общем-то, вряд ли с руки было. Но то, что там есть следы горелки, это факт. То, что или наши ребята там что-то там приложили руку и где-то побаловались, или таким же способом раньше это делалось, тоже это надо учитывать. Но надо еще учитывать то, что все-таки, когда работаешь с такой горелкой, камень очень сильно раскаляется. И для того, чтобы тебя не обожгло, необходимо иметь какие-то средства защиты. Ведь представляешь, ты выжигаешь 2 или 3 метра огнем очень высокой температуры, что этот камень плавится. Да, там, а может быть и больше, поскольку там кислород присутствует как активное добавление. И давление там большое. Поэтому надо куда-то деваться. Если человек просто встанет вот так вот раздетый, как турист, шортиках и в маечке, и будет этой горелкой там работать, то через какое-то время, буквально там, может быть, несколько секунд, он себя почувствует очень нехорошо. Он будет себя чувствовать, как будто залез в печку, которую раскаляют. Вот, поэтому здесь вот эти моменты надо учитывать. Но если касаться вот этого искусственного гранита, мрамора, вот эти технологии, то здесь тоже очень интересная версия есть, которая говорит о том, что пирамиды, многие из пирамид были построены как раз вот по такому же принципу. Не по принципу того, что тащили блоки, а то, что эти блоки получали на месте при помощи опалубки, в которую заливали уже готовый раствор, где есть элементы ила, где есть элементы растолченного камня. И самое интересное, остались следы от циновок, которые вокруг вот этой опалубки, вернее, внутри этой опалубки, чтобы жидкость не вытекала больше, чем положено, и через доски не сочился сам раствор, а эта циновка была там сделана. И вот эти вот волоски остались, и рельеф остался от циновки. То есть очень интересная версия. И даже когда камни откалывают, вдруг внутри камня видят, шерсть находится. Откуда шерсть могла взяться внутри камня? Если это было какое-нибудь вулканическое производство, вулкан вот так вот, скажем так, работал, и из него что-то вытекало, то в этом случае шерсть бы там сгорела. Но если мы видим, что шерсть не сгорела, в этом случае получается, что никакой высокой температуры там не было. И вот таких вот моментов очень интересных мы можем встретить в разных местах Земли, в том числе и в Сибири, в том числе и на юге, в том числе и в Мексике, в Перу и Боливии встречаются такие моменты. Даже ученые, когда изучают это все дело, они говорят, посмотрите на этот камень, как будто бы это был пластилин, который вот так вот взяли и скребком каким-то вот сняли слой, потому что отличается. Отличается. Вот здесь вот более темный, а здесь более светлый. Вот такие моменты. То есть где-то термическое воздействие было, а где-то было воздействие, ну, совсем не термическое, просто заливали ковопалубку. Но это интересный момент. Ладно, давай дальше вернемся к нашему. Давай к этому все-таки про вот этот монумент, монолит вот этот Баальбекский. Тут было задание, скорее всего, правительству. Вот опять скажете, там мне кто-то скажет, опять теория заговора, там масонство и так далее. Вот, на самом деле было задание, там была бригада выделена. Ну, видео посмотрите, найдите видео. Видео, по-моему, называется «Пирамиды, построенные из бетона». Вот там именно рассказывается о вот этом технологии вот этого геополимерного бетона и рассказывается о том, как наши в Асуане при строительстве плотины побаловались с этим монолитом Баальбекским. Ну, скорее всего, дали им и защитную и одежду того же пожарника там или отражательную. Ну, подлиннее, если взять, допустим, 3 метра, ту же самую горелку подлиннее, ничего страшного, не обгоришь, там можно все это поджигать легко. Ну да, температура уже меньше будет. Да, уже меньше. То есть вот, вот то, что пока что рассекретили, да, по крайней мере, вот эту технологию, когда термическая обработка снаружи применяется, и вот он течет, камень выгорает и течет, как вот, как лава течет. Но сейчас же люди-то умнеют, тем более есть такой мощный инструмент познания и самообразования, как интернет, да. И я вот тоже смотрел вот эти видео с туризмом, да, и со всеми. Я вот смотрел некоторые скалы, думаю, что это такое вот. Как будто вот действительно это отработанная вот порода, отвалы. То есть вот насыпаны, насыпи, осыпи какие-то, россыпи, скалы какие-то, дряхлые какие-то вот. Ерунда какая-то. На вулканы смотришь, вот терриконы в том же Донбассе, да, смотришь терикон, стоят терриконы черные. Они тоже бывают и загораются изнутри, и взрываются, и дымят. Это целая проблема была. И смотришь на те же самые... Ну, я там не был на Камчатке, далековато, дороговато. На вулкан. Вот и те же самые терриконы. Вот. И туристы, проходя по скалам, по горам, там, по этим диким местам, зачастую, вот, если это где-то насыпано, скорее всего, это поработали наши великие предки. Либо, ну, мы же живем, опять же, в мире иллюзий, да? И мы так и не знаем, сколько живет сейчас народу под землей постоянно. А об этом есть следующее видео. Опять же, многие не поймут, может быть, кто-то и поймет. Есть у нас самая северная пустыня в России. Она называется Чарчарские пески. Это уже за Байкалом находится. Мотаните вниз, видео номер 3. Угу. Кто-то там идет по этим пескам. Ну да, там. На фоне гор. Угу. Вообще, вот, путешественник молодец. Вот он, вот Ермаков. У него еще фамилия такая, Ермаков, да? Вот он облазил, вот именно там, вот эту Сибирь облазил. Одиночное путешествие длительное совершал на 3 месяца. Обязательно посмотрите. И вот, что примечательно. Эта пустыня имеет размеры, ну, где-то сейчас, в наше время, на 5 на 10 километров имеет размеры. В 2008 году, как вот говорит Ермаков, она еще имела размеры где-то вот 20 километров квадратных. Если вы внимательно будете смотреть видео, найдете еще, про нее снимают туристы много, то граница этой пустыни, пустыня вообще на болоте находится. И граница очень четкая. Пески буквально наезжают постоянно на лиственницу, которая растет в болоте. И вот этот бархан, край пустыни, местами он выше деревьев. То есть пустыня растет, поглощает площадь. Вот, пожалуйста, одна из теорий, и на практике которая осуществляется в наши дни, рождение пустынь. Почему-то именно вот это видео я выбрал. В ущелье Мраморное через Чарские пески, 2008 год. Потому что там показана река. Достаточно мощная река, вытекающая из-под песков вот этой Чары. Да? И дальше, если вы наберетесь терпения и посмотрите это видео более чем до половины, то увидите, как турист нашел в самом центре пустыни оазис, где наши геологи пробурили скважину. Но скважина такая достаточно толстая, это как вот, может быть, на 400 миллиметров труба диаметром, из которой под бешеным напором бьет вода. Эту скважину они потом заткнули пробкой, но вода все равно бьет через отверстие и имеет... Она холодная, ледяная вода, и имеет запах сероводорода. То есть вывод можно сделать однозначно. Пески вымываются из-под земли с большим напором воды. То есть там подземная мощная река. Которая поднимает наверх пески. Которая поднимает наверх пески. И за зиму, вот по периметру этих Чарских песков, есть другие видео, посмотрите, образуются мощнейшие наледи. То есть зимой река вот эта перекрывается, пески смерзаются, и воде уходить некуда, она наслаивается вверх, уже идет, прет эта вода вверх, на пески. Такое давление, да, сильное? Такое мощное давление, да. Значит, вывод какой? Тут два варианта. Либо это природная подземная река, речка, которая почему-то вот в этом месте решила вылезти наружу и вымывает песок, да? Либо это работает подземная драга, которая удаляет из-под земли лишнюю породу. То есть в данном случае ты намекнул на жителей, которые не просто вот в известных нам подземных строениях живут, а еще и не в известных строениях обитают постоянно и там что-либо достают, что-либо добывают. Да. Угу. Хорошо. В этом же видео, ну, ближе к концу, вы увидите на заброшенный урановый рудник. Увидите условия, в каких это при Сталине этот рудник еще использовался. Там добыли немного урана, вывозили его самолетами. По-моему, чуть больше тонны урана всего чистого добыли. Какие там скалы, опустошенные везде осыпи. То есть этот рудник, если чуть больше тонны урана добыли, то его, по логически рассуждая, повредить и сделать вот эти отвалы такие огромные не смогли. Он использовался еще и до Сталина, получается, этот рудник. просто Сталину передали координаты, он туда послал геологов, геологи нашли, потом туда пошли ЗК, построили там для ЗК казармы из дерева, которые до сих пор стоят. Ну, ЗК там добывали этот уран. Угу. Давай сейчас мы прервемся на музыкальную паузу, и потом дальше продолжим по теме. Значит, себе отмечаем, что мы говорили про урановый рудник. Поднимем первую, дай бог не последнюю, чашу меда дикого за Сибирь великую. И по кругу пустится братина искусница со стола кедрового, чем ты хошь закуситься. Моя родина Сибирь необъятно велика, как жених, так и богатырь, а как невеста, так ягодка. Малахит и платину, и леса дремучие, лишь бы брали правильно, и Сибирь не мучали. И по кругу пустится братина искусница со стола кедрового, чем ты хошь закуситься. Моя родина Сибирь необъятно велика, как жених, так и богатырь, как невеста, так ягодка. Моя родина Сибирь необъятно велика, как жених, так и богатырь, как невеста, так ягодка. Мать моя медведица, дом Сибирь бескрайняя, только бы метелицу шатуна не ранили. И по кругу пустится братина искусница со стола кедрового, чем ты хошь закуситься. Моя родина Сибирь необъятно велика, как жених, так и богатырь, как невеста, так ягодка. Моя родина Сибирь необъятно велика, как жених, так и богатырь, как невеста, так ягодка. Моя родина Сибирь необъятно велика, как жених, так и богатырь, как невеста, так ягодка. Продолжаем эфир на Народнославянском радио. 26-й день месяца завершения, 7523-го лета, неделя, 6 сентября 2015 года, воскресенье. Игорь Женцов рассказывает нам о своих наблюдениях, которые вкладываются в тему «Когда текли горы, виданное или видимое, но не понятое». Мы остановились на рудниках, которые находятся в пустыне самой северной, и которую при Сталине продолжали, как сказал Игорь, разрабатывать и добыли оттуда всего тонну руды радиоактивной. Но нет, ты хочешь сказать, что до этого там были еще, ну, урановые имеется в виду, до этого там эти рудники действующие были, правильно я тебя понимаю? Нет, немножко не точно, я тебя поправлю. Оно не находится рудник не в Чарских песках, он находится в месте названия, под названием Чина. Там даже построена железная дорога от Чары до Чины. Она пустующая, как бы заброшенная, но это стратегическая такая дорожка построена на случай того, что рудник-то еще не выработан. И добыли там тонну или чуть больше, тонну 100, что ли, не руды, а уже чистого урана. А, то есть все-таки в отвал ушло больше, потому что, конечно, естественно, что сам уран, он находится в породе, значит, породу надо было выгребать. Угу. Значит, породы там было больше. Хорошо, продолжай. Ну, так вот, вот, увидите, по крайней мере, наглядно, что из себя представляла вот эта добыча руды при дедушке Сталине. Какие условия были у рабочих, можно будет уже тоже посмотреть, да? Ну, а про подземных жителей я что хочу сказать? Мы же живем в иллюзорном мире, и вот сколько у нас... Леш, не помню, сколько человек в год пропадает просто без вести? Ой, цифра большая достаточно, но и так тебе не скажу, просто не буду. Сотни тысяч по всему миру. Угу. То есть вот давайте так грубо, ну, скажу грубо, вот, что мы представляем, в настоящее время человечество себя представляет. Мы живем на планете, которая является фактически рудником. К этому не только я пришел. Есть хорошая статья, называется она так: индустриально развитое человечество существовало на Земле десятки тысяч лет. Отличная статья, там подборка просто классная, колоссальная. По, именно по видеодоказательствам, по фотодоказательствам того, что на Земле. Ну, в общем, посмотрите, почитайте, сделайте свои выводы. И вывод какой основной? Что можно забыть слова вулкан, холм, сопка и применять вместо них слова отвал, насыпь, терикон. Опять же, терикон – русское слово, терра – это земля, а кон – это конус, да, земляной конус. Вот. И можно также забыть про слова каньон, ущелье, а применять вместо них правдивое понятие. Это в большей части, не везде согласен, но в большинстве это будет правдой. Применять слово выработка, карьер. То есть вся поверхность Земли, особенно те места, где вот национальные парки, где вот необычный рельеф местности, какой-то сложный, труднопроходимый, осыпи, насыпи, россыпи. Это все поработал большей частью человек. Или те, кто до человека здесь еще находились. Или те, кто находились. Ну, об этом знаем, по крайней мере, вот о том, что вот, можно сейчас потрогать, пощупать, увидеть. Об этом можно говорить уже вполне серьезно. Да, я маленькое объявление еще сделаю. Уважаемые радиослушатели, если вы хотите задать какие-то вопросы или поделиться какими-то своими мнениями или наблюдениями, то, пожалуйста, входите в чат на Народном славянском радио славмир.орг. И тогда вы сможете задавать вопросы Игорю или высказывать свою точку зрения, высказывать свое мнение, а мы будем озвучивать и рассматривать то, что вы здесь пишете. Так, ну, вот, доктор, подожди. Вот знаешь, что у меня... Вот, я не могу никак вот... Крутится у меня в голове, а то вот забуду. Ты, когда говорил про саяны, упомянул про шары. Вот тут я не понял. Эти шары огромные, которые, ты говоришь, отшлифованные, это что, это были типа ядер, что ли, которыми расстреливали, или это что-то другое происхождение их? Ну, конечно, ядерная же война, отсюда и название-то сохранилось. У нас же ничего не меняется, только вот сама технология несколько изменилась, да? А какой, конечно, какой, смысл-то, какой смысл-то шарами стрелять, как ядрами? Может быть, оружие-то ну, немножко другое, помощнее, там и лучевое оружие, или термическое оружие, или еще какое-то, которое может плавить горы и разрушать. А ядро-то, ну, ударило оно и ударило. Ну, тут есть масса теорий, что вот, пилили вот эти шары, они, во-первых, много их в Малайзии, там сотни, раскиданы везде, да? идеальную форму имеют шары, то есть это искусственное, уже никто не скажет, что это природное какое-то там образование, то есть он вырос где-то там, или яйцо динозавра это, да, тоже никто не скажет. Пилили эти шары, внутри кварц, и есть такая теория, что каким-то образом в том орудии, из которого этот шар вылетал, этот кварц как-то возбуждался на состояние резонанса, и это оружие фактически по мощности больше, чем тоже ядерное оружие. То есть наши предки не были же такими дураками, когда они из медных пушек стреляли вот этими каменными ядрами. Ну, это же повсеместно известный факт, да? Согласись. Ну, наверное, да. Наверное, ну, да. Вот и в Новгороде есть каменные ядра, они лежат, они тут, по-моему, где-то и в Москве в музеях есть эти каменные ядра. Ну, забейте в интернете каменные ядра, увидите, что они практически везде использовались. Только вот, когда технология-то обветшала, это вот средние века и темные века, ядра уже такой формы, видно, вытесанные вручную, они достаточно, ну, не идеальная форма, не идеальный шар уже, как булочнички. Но, однако, стреляли каменными ядрами, каменная шрапнель была даже, стреляли из этих, как называли, тюфяки. Вот эти оружия, тоже орудия небольшого размера, каменная шрапнель, то есть не свинцом там поливали, но свинца, наверное, мало было в то время. Рудники-то заброшены, технологии тоже. Это тоже известный факт. То есть вот можно сделать такой вывод. Ирс ядрышко там лежит. Одно, по крайней мере, сняли туристы. Может быть, там еще что-то лежит. Но мы же не знаем. Надо исследовать. Угу. А вот давай так вспомним известный фрагмент фильма про Ушакова. Его турки называли Ушак-Паша. И там идет интересный диалог между турками и нашими. И наши говорят: а мы каменными ядрами не стреляем. Мы стреляем железными, чугунными ядрами. Поэтому у нас и дальность лучше, поэтому мы и точнее стреляем. И оно пробивает лучше, чем каменное ядро. То есть вот давай сейчас мы вернемся к тому, что если технология стрельбы каменными ядрами присутствовала в те времена, их каким-то образом надо было получать. И что мы видим? Чугунное ядро, оно быстрее изготавливалось, потому что достаточно было его отлить, а не вытачивать, как из камня, да? Оно было более ровной формы, более гладкой. Оно точнее летело, потому что имело хорошую центровку, не уходило в сторону. Но теперь давай себе представим, а если раньше для того, чтобы пулять куда-то или во что-то, использовались каменные ядра, ведь их не вытащили, как дурачки, не сидели там деревянными зубилами, не старались отбить, как там преподносят это в каких-то музеях Египта, да, когда там вот вставляют деревянные колышки, поливают их водой, и за счет этого обрушивается, а потом не пойми чем другими камнями отбивают, потому что в те времена говорят, что не было железа, а были более мягкие там медные какие-то сплавы и так далее. То есть получается, что в те времена была какая-то система изготовления не железных, не медных, а каменных ядер. И в этом случае мы можем вернуться к тому, что это был все-таки искусственный, вот как ты там назвал, искусственное изготовление, когда вот размалывалось мелко и потом заливалось в какую-то емкость, и там уже как цемент, как бетон застывало, и получалось это ядро. Вот, может быть, еще раз возвращаясь к этому ядру, как раз вот мы увидим, что в современности не такой далекой при Ушакове технология заливки искусственного, создания искусственного бетона, оно было потеряно. Такая технология была потеряна. А в древности вполне возможно, что оно было. Так не то, что вполне возможно. В древности это было, и, скорее всего, это да. Чем вытащивать этот шар, диаметр, к сожалению, там определить трудно, но судя по тем же малайзийским ядрам, они там 2 метра. Представляешь, пушечка 2 метра диаметром. Сейчас таких просто нет. И судя по той же горе, которая парабола, да, вот эта центральная часть, она в форме параболы, снесенная напрочь. То есть это ядрышко попало и просто-напросто вынесло десятки или сотни тонн породы. И получилась вот такая вот парабола, да, еще одновременно расплавила и нижнюю часть горы. То есть мощность колоссальная. Но вот здесь пишут, если камень приблизительно круглый, формы катать под пластинами, то он обточится до шара. Да, это известная технология, но если мы говорим о массовом производстве ядер, это я с чата сейчас прочитал, если мы говорим о массовом производстве ядер, то в этом случае необходимо сначала вот эти приблизительные круглые формы камни где-то найти или предварительно как-то их изготовить, чтобы потом втачивать, обкатывать. А это все-таки, согласитесь, довольно трудно. Это надо было к войне готовиться, где, например, корабль 20 пушек с одного борта имеет, дает залп, 20 ядер одновременно вылетают. А через 2 минуты он опять, все эти 20 пушек загружаются, и через 2 минуты еще один залп, 40 ядер. Вот представьте, во время боя сколько только с одной стороны деревянного корабля вылетает ядер. Это таких ядер нужно было готовить, я не знаю, за лет 30-40, наверное, начиная до войны. Так что... Да, во-первых, совершенно верно, тут дело-то все в технологиях. То есть, если был каменный век, то и нужно относиться к этому серьезно. Наши предки, они с камнем были на «ты», и нам такие технологии-то и не снились. Но я, как уже сказал, надо проверять, насколько это достоверно, эти ядра пилили, и они многослойные. То есть, в самом ядре, в самом центре этого шара, и кварцевый песок спеченный. То есть, там кварц в центре. Потом оболочка еще из какого-то минерала, и вверх уже какой-то известняк. То есть этот бетон, эта заливка была тоже с разными свойствами. И, естественно, не как и ядра, да? Когда пошла уже наработка на Ушакове, там же ядра стали отливать. Изначально это ядра лили цельные, чугунные, просто чугунку. Их нагревали на костре, а потом стреляли вот этим горячим ядром из пушечки, чтобы оно прожгло кораблик там или крепость зажгло. Смешно, да? Вот. А потом стали эти ядра наполнять порохом с запалом. Это уже посерьезней. Вот. А потом придумали уже снаряд с нитротолуолом, да? Это еще серьезнее. А потом уже ядерную бомбочку, там уже начинка другая, там вообще бабай, ай-яй-яй. Вот. Так что вот эта каменная технология, она тоже была такая, что ай-яй-яй, наподобие вот ядерной бомбочки. Но все-таки, вот, честно говоря, меня смущает вариант того, что во времена, когда летающие корабли, не самолеты имеется в виду, а другие летательные аппараты были вполне распространенными по всей Земле, меня так вот смущает, что они могли перестреливаться все-таки или бомбить что-то каменными ядрами. Все-таки, представляешь, какие массы должны этот корабль поднимать и вести в себе. Проще, намного проще накопить энергию, на мой взгляд, и этой энергией куда-то пальнуть, направить ее через луч лазера там, или что-то еще. Может быть, все-таки эти шары, которые находят, это, несмотря на то, что они многослойные, все-таки это не для военных целей, а для каких-то других целей. Ну, это, опять же, изучать надо, экспериментировать. Но раз они валяются по всему миру разбросаны, значит, где-то они массово использовались. Да? Была массовая использование. Может быть, это украшение, какой-то статуи там ядро. Как бусинки такие. Отлетело, да, там бусинки, может быть, отлетело и сохранилось это ядрышко. Да? Ну, по крайней мере, оно лежит в этом, в ергаках, оно, это ядрышко есть, его можно подойти пощупать, да. Вот. Ну, вот еще из чата. По всему эти ядра делали методом отливки по формам с применением известково-песчаной глиняной массы, с применением армирующих вкраплений. Применялись зажигательные бомбы с горючей смесью внутри. Но это об этом ты уже сказал. Ну ладно, вот мы так сейчас зациклились на тех ядрах. В принципе-то теорий много существует. Да. Вот. И здесь надо очень внимательно все это изучать. Потому что можно, конечно, ляпнуть, что до такой степени в резонанс что-то там внутри входило, что он разрывался и там... Бомба атомная малыш или там малютка, они вообще детский лепет по сравнению с тем ядерным шаром, с тем ядром, которые вот сейчас по всей Земле разбросаны. Ну, может быть, это просто какие-то украшения, а может быть, это для того, чтобы что-то перекатывать. Какие-то, знаешь, такие доисторические подшипники, только большого размера. Там. Например, корабль посадить там и перекатить его, грубо говоря. Да? Ну, я так не знаю. Так от балды сейчас отлеплю. Вот, судя по тем разрушениям, которые в парке, в Ергаке, произведены, и там применялось оружие, которое нам просто и не снилось. Вот я видел максимально, вот на своей шкуре испытал, так скажем, с дальнего расстояния, воронка потом была 30 метров в диаметре, на 6 метров в глубину. Но это был взрыв такой, что вот земля под ногами прыгала, да, хотя я там находился, по-моему, около 5 километров. это вот мощнейшее оружие, а вороночка-то маленькая, да, и воздействие на Землю-то такое, ну, не впечатляет нифига, да. Ну, все видели вот эти воронки после ядерных взрывов. Ну, вроде там Земля в центре поплавленная, там, ну, там, не знаю, там 100 метров там, диаметр, там, ну, тоже не особо впечатляет. Ну, а тут вот, когда вынесенные куски скал, разбросанный гранит везде, эти камни везде на вершинах лежат, там эти остатки, потому что которые на склоне-то лежали, они уже сползли, а вот именно которые на вершине улежались плотненько, те остались, огромные валуны. Когда вот эта вот парабола образовалась, когда вот эта вот стена там километровой высоты наклонилась, в одну сторону образовала отрицательный угол, и все оплавленное, все течет. Эта порода была, как вот просто гранит расплавился. Когда образуются озера в гранитной материковой породе, да, это очень-очень-очень мощное оружие. А ты не рассматривал вариант, что это может быть просто какой-то метеорит, который сюда к нам долетел? Ну, там, во-первых, этих озер много, там их десятки, они очень близко находятся друг от друга в зоне видимости, эти озера. Это просто... Но метеориты некоторые разрушаются, когда летят? Вариантов много, да, вариантов много. Может быть, ковровые бомбардировки с помощью метеоритного вещества, вот как вот Тунгусский. Тунгусский – это челябинский метеорит. Да? Опять же, версии могут быть как и искусственно, что это война была и долбили по этому месту. Тем более, что ты говоришь, что там, скорее всего, были какие-то постройки, да? Ну, там, естественно, были мегалиты. Там остались следы от построек. Вот, также мы должны рассматривать, что это просто был какой-то метеорит, или мы можем рассматривать промежуточную версию, что это был не просто метеорит, это был направленный метеорит. Ведь известно, что любая технология серьезная, она подразумевает управление каким-либо веществом, какими-либо объектами, в том числе и в космосе. Представляешь, подлетает такая вайтманочка или ракеточка и захватывает метеорит, который пролетает рядышком, его чуть-чуть подправляет в нужное место и дает ему ускорение с таким расчетом, чтобы вот при вращении Земли с известной скоростью, перемещением ее в пространстве с известной тоже скоростью, чтобы она попала, этот метеоритик, именно в это место с учетом всех воздействий, там, например, атмосферных торможений и так далее, и так далее. То есть вот такая еще версия может быть. И тогда получается так, ну, случайно метеорит упал, ну, бывает всякое, да? А мы не виноваты, да. Что называется, дешево и сердито, да? Да, а мы не виноваты, сейчас, нас тут не было. Да, мы в стороне, как сейчас американцы там вот, НАСА, да, публикуют видеосъемки, как они свой спутник долбанули по метеориту, взяли пробы метеоритного вещества. Ну, это не такие вот растратчики, такие вот они альтруисты, просто вот так вот летать и к этим метеоритам там, долбать у них там, спутники свои раздевать. И все. Ну, конечно, заботятся о всем мире, ну, добряки такие. Конечно, да. Денег а тут вот, некуда, да? Именно вот этот челябинский метеорит, который летит примехонько на этот маяк, в котором собраны сотни тонн ядерного топлива там, и что, если, что было, если бы туда долетел бы, да? И опять же, тут может быть это видеомонтаж, но я склонен к тому, что это не было видеомонтажом, когда его просто-напросто этот метеоритик прошивает на высоте. Нечто такое. Нечто, да, превосходящее его по скорости и по плотности. По жесткости. Да, да, да. И он разлетается. Просто ага. Как, вот, прошивает, как картон прошивает его, он разлетается, взрывается, и этот объект улетает. Да? Ну, то есть, да, то есть мы вот не исключаем эти три версии. То есть случайное попадание, направленное попадание, или вот прям впрямую прилетели, сказали, ну мы сейчас, мать вашу, устроим. Бабах, и дальше полетели. Угу. Ну, в общем, нас спасли, защитники. По крайней мере, Россию не отравили этими ядерными отходами, там вот этот Урал не отравили, да? Да, но если это есть, вот как ты сказал, это было по Челябинском, то мы не исключаем того, что история, она же повторяется, что в глубокой древности когда-то аналогичные ситуации происходили. Ну, а где-то напрямую бомбили, где-то направляли что-то. Так что ничего это исключать нельзя. Хорошо, и ты говоришь, там еще у нас видео, да, одно есть? Ну, там много этих видео, но факт тот, что вот основные-то вещи в том, что, ну, Пермский край, я уже сказал, в том, что эти сооружения наподобие вот, оплавленные блоки, они по всей, вообще по всей России разбросаны, и на севере, и на юге, и на востоке, и на западе, и вообще по всей планете. про отвалы сказал. А то, что оружие у предков было мощное, и такое, что сейчас ни один военный не рискнет даже предположить, что это использовалось, это факт, а следы остались. И судя по тому, какой интерес вызывают у правительства России и вообще у этого научного, так скажем, в кавычках поставим, сообщества дыры на Ямале, тут тоже можно сделать вывод. Все, наверное, слышали, кто хотя бы немного интересуется необычными явлениями, так называемые дыры на Ямале. Забейте в интернете, посмотрите эти дыры, что они себе представляют. Во-первых, Игорь, давай, подожди, давай о дырах на Ямале мы поговорим после музыкальной паузы. Значит, отмечаем себе дыры на Ямале. И вот как раз про этот Ямал и про дыры, которые там есть, мы поговорим после того, как послушаем музыкальную паузу. Песня «Когда мы были на войне» в исполнении Красного Яра. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. 26-й день месяца завершения, 7523-го лета, неделя. 6 сентября 2015 года, воскресенье. Главный соведущий в эфире Игорь Женцов, а тема рассматривается такая, когда текли горы, видимое, но непонятое. Итак, мы остановились на дырах, которые находятся на Ямале. Вот давай, что же это такое там за дыры и что же это такое за Ямал, полуостров Ямал, чем он интересен? Во-первых, дыры имеют фактически идеальную форму цилиндра. По бокам бруствер из выброшенного грунта. И что самое интересное, то что объем этого выброшенного грунта, он меньше, чем объем вот этого цилиндра оставшегося в вечной мерзлоте. То есть тут можно опять два вывода сделать. Либо это был какой-то газовый карман, который имел идеальную форму цилиндра, либо шара. Он так вот взорвался чудесным образом, выкинул этот грунт, ну и все. И получилась вот такая вот дырочка. Ну там она не одна, этих дыр очень много. Они образовались буквально год назад, там полгода назад. Вот они сейчас заплывают. Это вечная мерзлота тает, эти дыры заполняются водой, заплывают. И либо второй вывод. Это какой-то был объект. Либо шарообразной формы, либо цилиндрической, который просто вылетел оттуда. А если взять совсем фантастическую версию, то это был дрон, который оставили наши предки для защиты планеты Земля. А планета Земля называется почему так? Потому что тут есть редкоземельные элементы. То есть можно сказать, планета-рудник или планета-грязь. Редкоземельные элементы куда-то пропадают, как те же алмазы, золото и все остальное, да, ценное. И у нас остаются сплошные отвалы кругом и рудники, которые впоследствии называются каньонами, национальными парками, вулканами, ну и так далее. Вот это совсем фантастический вывод, который вот я так делаю. А когда, как ты думаешь, вот эти вот дроны или какие-то другие объекты были туда погружены? Ведь вечная мерзлота там давно уже существует, несколько тысяч лет. Ну, это опять вопрос спорный, то, что она существует там несколько тысяч лет. Она может существовать как от 500 лет назад, так и несколько тысяч, несколько десятков тысяч лет. Тут опять выводы на основе естествознания. Это мясо мамонтов. Оно съедобное, это мясо. Его даже чукчи собачьи кормят этими мамонтами. Если вот, допустим, мамонт вытаил, вот сейчас все масоны, мировое правительство бьет тревогу, да? Теплеет климат на Земле. Как же так? Ай-яй-яй, ай-яй-яй, беда. Тают ледники, тают эти полярные шапки, тает вечная мерзлота. Давайте быстрее посыпать эту атмосферу химтрейлами этими, чтобы облака делать искусственные, чтобы у нас Земля не потеплела на Земле и не растаяла. И на самом деле климат, он и был более теплый. И заморозили нас где-то 200-500 лет назад. Нас заморозили. Вот эти вот войны, как мы думаем, как нам вот, как нас приучили думать, там, с Наполеоном, там, эта война, с поляками, там, эта войнушка, там, Пугачевское восстание. На самом деле было совершенно все не так. Это были серьезные бои, столкновения с применением тактического оружия массового поражения, так скажем. И поэтому подзаморозили планету. А кто с кем, кто с кем сражался? Ну, есть же мифы, есть вот эти вот легенды, то есть сражались боги, олимпийцы, сражались с этими с титанами, да? А титанов они потом отправили в Тартар. И после этого организовалась страна такая, Тартария. Вот. А олимпийцы, это и вот эти вот, скорее всего, это Атлантида воевала вот с нами. После этого мы в Тартаре живем. Ну, это моя версия, опять же. Ну, и не только моя. Много уже людей к этому склоняются. То, что совсем наш рядышком уничтожали. Кстати, вот в той же самой статье, где про индустриализацию десятки тысяч лет назад есть по всему, в принципе, миру каменные города укрепления в форме звезд. Где-то каменные, где-то земляные, но они разобраны. Фактически каждый древний современный город имел в своем ядре крепость в форме звезды, там шестилучевой, там восьмилучевой, ну, очень разные, в общем, укреплялись одни. И у нас в русском языке сохранилось такое понятие, как крепостной крестьянин. Опять же слово, не раб какой-то, ничего, а крепостной. То есть вот изначально вот эта вот паразитарка, когда они уходят в свое убежище, чтобы потом сохранить в безопасности выход из убежища, на месте которого впоследствии будет город, вот они вот строили такие крепостишки для элиты. Там элитное жилье, там вот вход туда, там вот они проживали. И закрепощали постепенно крестьянство. То есть забирали в крепость, и эти крестьяне работали уже для крепости. Поэтому вот они крепостными стали. Поэтому это название потом, термин этот распространился и по всей вот той части Руси, где они смогли крестьян превратить в рабов. Хотя официальная версия гласит о том, что крепостной – это который закрепленный за кем-то, а не просто какой-то крепости, то есть закрепленный. Закреплен за помещиком, это потом на помещика вот стали этим своим, так сказать, служаком, офицерью-то, который охранял вот эти всех паразитарку, давать наделы, поместья и крепостных, соответственно, крестьян. Ну, а вот когда приходит пушной лесной вот этот полярный зверек, писец который, то вот эти твари, они зарываются просто под земельку. Они и сейчас готовы уйти в любое время. А чтобы им потом спокойно вылезти, нужно же выходы как-то охранять. Это же и вентиляция. Ну, это же и сам выход опять. То есть какие-то там полевые командиры из племени, допустим, коряги, там 50 человек у него, или другой там командир там из племени, не знаю, лося, да, найдут взрывчатку и возьмут, скажут, да мы вас просто нафиг завалим там хорошенько, и будете там, и не вылезете, да, это же тоже страшно, там под землей остаться навсегда. Вот они как-то подстраховываются, частично оставляют на поверхности вот эти города-звезды, это, по крайней мере, было до 200 лет назад это еще было. И вот эти звезды, они мировым правительством так старательно зачистить везде. Но следы все равно остались. Это и космические снимки, это и остатки стен. Ну, посмотрите, статью там все есть. Там подборка отличная. Просто человек не поленился, сделал прекрасное, так скажем, исследование и подборку фактов. Ты знаешь, Игорь, я вот слушаю такие рассуждения, и, наверное, у многих, как у меня, в голову приходит такая мысль. Ну, хорошо, вот здесь постоянно идут какие-то сражения, какие-то войны, какие-то силы между собой сталкиваются, более мощные, чем мы. А мы для них как червячки в навозной кучке. Так существуем здесь и существуем. Но в этом случае для чего мы тогда здесь нужны на этой земле? Кто тогда, скажем так, нами управляет? И кто тогда является те высшие структуры, которые нас поддерживают? Вот этого я тогда понять не могу, если так все очень грустно и печально. Ну, как я уже неоднократно говорил, что Земля – это полигон для взращивания богов. То есть высшими силами, условно назовем эти силы, даже не света, а порядка и гармонии. Вот именно вот это пограничье, и в этом пограничье допущено это состояние материи, как наша Вселенная, мир, под названием мир, то есть Вселенная смерти. И вот в этом пограничье допущено сюда и хаос, он допущен сюда. То есть здесь идет война хаоса и гармонии. Мы сюда приходим для того, чтобы пройти школу столкновения с хаосом напрямую и приобрести опыт борьбы с этим хаосом как на информационном уровне, так и на физическом уровне. И поэтому планета такая, планета-рудник, планета, управляемая силами хаоса. Я думаю, что были времена, когда силы и порядка брали верх. Этого просто не могло не быть. Вот эта планета, она уже не первая в Солнечной системе. Если вы посмотрите на планетный ряд, то Солнышко, вот оно планета рождает постепенно. И вот третья планета от Солнца, она всегда оживлена. Это вот в настоящее время планета Земля. А есть же за нами четвертая, это Марс. Это вот рудник, который уже выработали. А есть пятая, это пояс астероидов, это Фаэтон, который разбит уже на астероиды. Вот здесь, в этом вот материальном мире происходит борьба. А почему вот этим силам хаоса нужны полезные ископаемые, редкие элементы? Я думаю так, что это как концентрация жизненной силы. Они же силы хаоса, силы смерти, они просто свои силы не имеют. Они вот этим питаются, они питаются этими планетами. А мы должны противостоять. Ну что может противостоять смерти? Только жизнь. Вот только что может быть энтропии противопоставлено? Только жизнь. Если мы должны отстаивать жизнь, то они, наоборот, у них программа такая — уничтожать эту жизнь. Вот так и происходит. И в настоящее время мы являемся как одно все человечество, является как вахтой зэков, копателей, которые вот в своих зонах копают полезные ископаемые для хозяев. Редкоземельные вывозятся, золото куда-то все подевалось, все алмазы куда-то подевались. Землю ковыряем, и не первые мы уже здесь копатели. Когда копатели умнеют, происходит апокалипсис. Апокалипсис ими переводится как снятие покровов. Вот чтобы не было бунтов, чтобы не рисковать, они делают очередной апокалипсис. То есть это смену вахт старых копателей, трактористов, бульдозеристов, горнопроходчиков и там, металлургов и остальных всех закапывают вместе с военными. Немножко оставляют. Ну, какие-то из копателей выживают. Особенно те, кто живет в дикой природе, имеют там своих лошадей, своих оленей. Может как-то выжить. Выживает. И все начинается сначала, цикл. И они этот цикл надолго не задерживают. Это 500, там 200, 700 лет. Ну, это не особенно это важно, но, в общем, происходит все это быстро. А чтобы копатели не догадывались, они, естественно, опять же руками копателей защищают следы предыдущих цивилизаций, технологически развитых. Как-то так происходит. И поэтому и в космос нас не пускают. А зачем копателям? Зачем этим зэкам с рудника улетать куда-то? Они же разлетятся, улетят. Нельзя. Вот должны сидеть. Ну, фильм фантастический фактически рассказывает сейчас, да? Угу. Ну да, в общем, звучит достаточно фантастично, особенно для тех людей, которые мало об этом задумывались. Но интересный здесь получается момент. В общем-то, вахтовый метод, как ты сказал, да, есть такое дело, что одни поработали, потом их куда-то убрали, оставили для, ну, скажем так, для развода чуть-чуть. Новое количество людей появляется. Причем тем, которых оставили для развода, стирается память, как вот люди в черном, да, так достали волшебную штучку, чпок, и все, и ничего не помнит. Теперь ты начинаешь ему рассказывать, что ты раньше в жизни был дядя Вася, у тебя была тетя Груня жена, и у вас были такие-то дети. На самом деле в той жизни ты не был дядей Васей, ты был там дядей Сережей, к примеру, а сейчас ты чувствуешь себя дядей Васей. Вот. У тебя в той жизни не было никакой семьи, а вот сейчас у тебя семья тут есть. Ну и нормально, и вот так вот люди заново размножаются, им вкладывается новая история, вкладывается новое представление о жизни, как себя надо вести. Но вопрос, а корректоры-то наши сюда появляются здесь? Ведь если все темным оставлять на откуп, в этом случае тогда вообще здесь богами никто не станет. Надо же, чтобы какие-то корректировки производились для того, чтобы те, которые без памяти остались, они что-либо стали понимать об этой жизни и свой путь развития, то, что называлось золотой путь восхождения, чтобы души, чтобы они все-таки развивались, становились богами. А если так на самотек оставлять, ну, стерли память, ну, и будешь ты здесь в какашках ковыряться всю жизнь, и будешь ты там бульдозере добывать для негодяев что-либо, и будешь там в руднике киркой да лопатой махать. А нам-то нужно развиваться, нам нужны какие-то более высокие цели, идеи. Вот как вмешиваются, не вмешиваются те, кто на нашей стороне, те, кто, по идее, должен нас всегда поддерживать? Конечно, вмешиваются. Но я вообще в инопланетян не верю, поскольку я их не видел, а именно верю и знаю в пришельцев, да, потому что сам являюсь пришельцем наполовину. Ну как это? Тело-то у меня, конечно, местное тело-то, это славяно-арийское местного производства земное, да, а дух-то он откуда-то прилетел, пришел отсюда. Ну и большинство людей также, да. И вот этим силам высшего порядка, они просто нет смысла сюда каким-то в материальном каком-то облике сюда являться. Это все информационные воздействия на нас. Естественно, вмешиваются. Если бы не вмешивались, то как он называется, концентрация, допустим, зла, вот этого разрушения, сатана, он просто землю уже давно уже сжег. Но этого не происходит. И опять же, память-то стирали. Стирали, была истерта память у большинства. Но каким-то чудесным образом появился вот этот гадский инструмент интернет. И то, что мы 20-15 лет и не могли себе и понять, и представить, и то, что вот этот объем информации как-то из этого гор, из этих лжи, нагромождение вот этой гадости в библиотеках, и в школах, и в вузах, как-то из него выползти, это нужно было, не знаю, жизнь потратить, и то бы не хватило, да? Если, допустим, листать странички и читать, и где-то там смотреть фото, да? А с появлением интернета каждому человеку достаточно потратить, я считаю, сейчас просто месяц для самообразования, и этого будет достаточно, чтобы сделать уже вывод. И потом, если что-то ты к чему-то ты не веришь, просто сядь на автобус, сядь на поезд, сядь на самолет, в машину, поедь, посмотри, пощупай, потрогай, да? Согласись со мной. То есть эти силы в любом случае участвуют. Как те же самые дроны, вылетевшие с Ямала. Это же есть. И что еще? Вот эта элита, так скажем, управленческая, которая сейчас вот она еврейство, масонство, то есть высшее еврейство. Простые-то евреи, они даже об этом, знаете, ничего не знают. Тут они как туристы лазят, красотами восхищаются, да? А вот именно посвященное еврейство, оно просто выступает в роли надсмотрщиков в зоне. Когда зона будет ликвидироваться, нафиг они никому, эти надсмотрщики тоже не нужны. Они-то тоже должны понимать. Поэтому вот они сейчас усиленно свои сбережения закапывают в землю в виде убежища. Строят себе какие-то, кто во что гораздо. А ты думаешь, что это спасет, если вдруг будет дана команда свыше об уничтожении, то есть не только зэков, но и надсмотрщиков выбирать? Ты думаешь, это поможет им? Я вот лично сомневаюсь. Если на самом деле более высокие структуры дадут приказ уничтожить, то будет это место все стерто, независимо от того, надсмотрщик ты или собака надсмотрщика, или ты зэк обыкновенный, или зэк какой-то из элиты. Все равно тебя достанут и уничтожат. Где бы там свою задницу ты не закапывал в землю? Ну, конечно, смотря какой уровень зачистки предложен. Вот Кунгуров молодец, конечно, парень. Вот он много чего открыл хорошего. Первую колонну Александрийскую он заставил задуматься над тем, что перед носом, и тем, что вот мы не видим. Да? Но сейчас, опять же, вот эти воздействия на него уже оказали. Вот эти вот вергаки, он поехал, этот праздник жатвы. И празднует жатву человечества с какой-то там толстой такой вот теткой, которая считает себя правообладательницей земли. То есть, понимаешь, вот это, вот они любую хорошую идею, любое здравое начинание доведут до абсурда. Либо через воздействие на носителя этой идеи, на распространителя, либо как-то там еще. Нет, честно говоря, этого не видел, поэтому ничего комментировать не могу. Посмотри это видео, жатва человечества, Кунгуров там вот. Ну, это просто вот этот маразм и... Ну, давай такие слова мы не будем употреблять в отношении тех людей, которые известны. Человечество – это маразм, согласен. Ну, я не смотрел, не могу сказать. Я просто предлагаю все-таки такие слова в передаче не употреблять. Вот. А пускай наши слушатели сами посмотрят, сделают выводы. Просто если мы употребляем такие слова по отношению к кому-то, то в этом случае такие же слова могут прозвучать в эфире и для кого-то другого. Согласен, а мы все-таки радио, которое должно объединять, а не разделять. Поэтому я все-таки предлагаю... С этим согласен с тобой абсолютно, да, вот, потому что они, я немножко системой знаком, как спецслужбы работают, они, то есть, начнут пургу мести, когда вот там что-нибудь такое про высшие силы, жатву человечества, там, будут танцевать в это время, ты скажи, ты все, ты меня там останови, я тебя, может быть, пойму, да, то есть, это с любым может произойти. Так скажем. Ну давай мы сейчас не будем обсуждать все-таки уважаемых людей, а давай дальше по нашей теме. Получается следующее, что так или иначе, существует схема, вот давай подведем такой мини-итог, подитог, существует схема определенная, которая неоднократно уже здесь на Земле применялась. Первое. Земля – это полигон, школа для тех, кто сюда пришел для каких-то целей. Большинство людей, которые здесь присутствуют на территории России, это потенциальные будущие боги, которые сюда были помещены для того, чтобы пройти эту школу и в конечном итоге, уйдя с этой земли, взять необходимую информацию для развития в других землях, в других условиях, с другими измерениями и так далее. То есть перейти из первого класса во второй класс, оставив одежку здесь. Это вот первое, да, что мы должны понять. Большинство людей, есть, конечно, какие-то там свои варианты, но вот, скажем так, большинство людей, чтобы вот стать Богом, что необходимо сделать. Это первый класс школы. А может быть, там ясли, не знаю. Вот. Второе, что здесь, естественно, для того, чтобы школа была настоящей школой, чтобы жизнь малины не казалась, существует под присмотром кого-либо темные силы, которые здесь какие-то гадости устраивают, которые здесь мутят воду для того, чтобы нам мешать, а мы должны каким-то образом сопротивляться, мы должны каким-то образом противостоять этому всему. Так, получается следующее, что эти силы не могут сделать больше того, что им разрешено делать. И в конечном итоге каждый какой-то промежуток времени происходит обнуление информации, происходит, скажем так, вброс новых данных, новых парадигм и так далее и тому подобное. И давай на этом мы сейчас прервемся, музыкальную паузу поставим, а дальше продолжим по теме. Если у вас какие-то есть вопросы, я обращаюсь к нашим радиослушателям, то, пожалуйста, заходите в чат, вопросы задавайте. Будем их рассматривать, будем обсуждать, а может быть, и найдем на них ответы. Горст родной землицы, глоток живой водицы, от дона берегов, былины стариков из глубины веков. После долгой сечи канул в лету вечер, окунувшись в дон, колокольный звон и тяжелый стон. Слетелись крают вороны, как на перу да порасселись во четыре стороны от нашей крови. Закамелели черные вороны. Рыжей куницей промелькнет зорница, у лесных дубрав я раненый упал среди высоких трав. Ты лети, соколик, весточкой дружине, крыльев не жалей, выше и быстрей, надо хоть убей. Вороны слетелись, крают вороны, как на перу. Селись в четыре стороны от нашей крови, закамелели черные вороны. Вороны слетели, вороны, как на перу да порасселись в четыре. нашей крови захмелели черные вороны. Обсудим вместе. Ну что ж, продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня у нас 26-й день месяца завершения 7523-го лета, неделя, 6 сентября 2015 года, воскресенье. Когда текли горы, видимое, но не понятое, такова тема сегодняшнего эфира, главный соведущий Игорь Эрженцов. Мы уже здесь обсудили некоторые вопросы, связанные и с тем, что видели, и то, что обсудили, даже то, что еще не было заявлено в передаче. Ну, так или иначе, что есть, то есть. Земля – это полигон, это может быть первый класс, а может быть даже еще что-то до первого класса, где большинство людей, пришедших в Россию, они проходят некий курс обучения для того, чтобы потом оставить здесь свою одежку и перейти в мир более высокий, с большим количеством измерений, с другими задачами, и взять отсюда с Земли все, что вот он испытал, прожил, для того, чтобы там, в другом измерении, в другой Земле, можно было это все применить. Хотим мы это, не хотим, так оно это есть, на мой взгляд, опять же. И, в общем-то, единственное, что нас может всех спасать и направлять в нужное русло, к нужной цели, это здравомыслие, это изучение того, что есть на самом деле, не изучение той истории, которую нам подкидывают постоянно с каждым правителем все новую и новую историю, а то, что вот нас окружает. Изучайте, понимайте, набирайтесь здравомыслия, набирайтесь ума-разума. Не тогда вполне вероятно, что вы достигнете тот уровень, когда нужно будет уже перейти в следующий класс развития. Причем, как мне кажется, одновременно все вряд ли туда перейдут, потому что уровень развития у каждого человека свой, и кому-то еще надо в яслях поковыряться, кто-то еще в первый класс пойдет, а кто-то уже выпускной отмечает. Вот к чему вы подойдете, к какой мере в своей жизни вы подойдете, и когда переступите через смерть, что вы с собой возьмете, это уже зависит от самого человека, это зависит только от вас, а не от кого-то еще. Все дружно, вот так вот дружно строим из первого во второй класс, мы вряд ли перейдем. Вот такое у меня представление. Да, пожалуйста, Игорь. Ну что, по материальным свидетельствам вроде бы все. Но по пустыням, давай вернемся еще к пустыне. Я забыл добавить, что та же самая мощная пустыня Сахара, под ней находятся огромные залежи пресной воды. Колоссальные. И Муаммар Каддафи, единственный за последнее время народный правитель, он создал одно из чудес света, вот этого водопровода. И, может быть, это и явилось. И пустыню озеленил, превратил Ливию в райский сад фактически за 40 лет правления. Всего лишь 40 лет. И вот это, может быть, и это тоже стало одной из причин, то, что его так зверски растерзали, казнили. Ну, да, Игорь, вот сейчас мы как раз коснулись... Сейчас, подожди, вот сейчас запомни, что я сказал. Я хочу уточнить, мне кажется, это очень-очень важно. Вот обратите внимание, друзья мои, как интересно складывается вообще ситуация в мире. Казалось бы, народный руководитель, народный президент, который родил за каждого бедуина, за каждого ливийца, да, который сам из бедуинов поднялся, он создал, как сказал Игорь, райский сад в пустыне. он сделал так, чтобы люди практически ни в чем не нуждались. Если человек организовывал семью, то в этом случае ему давались очень большие дотации. Квартиры, там, насколько я понимаю, там квартирный вопрос решался очень просто. Там коммуналки как таковой не было. Бензин стоил дешевле, чем вода. В общем, много-много чего интересного. И вот посмотрите, что произошло. Достаточно было каких-то мерзавчиков купленных, которые там вот начали какие-то слухи распространять, которые стали там какую-то дезу вкидывать. И после того, как эта деза в народ вошла, присоединились уже потом войска к этой дезе сверху, разбомбили все, что нужно, и народ, как быдло, как бараны, стали не защищать свой хороший мир, а стали его разрушать. И вот что, к чему я сейчас это все говорил. Я обращаюсь к тем руководителям, которые думают, что при помощи силы можно удержать народ от каких-то неприятностей. Вы подумайте, даже хорошее дело не удержало людей. Представляете, вот хорошее дело, рай на земле, не удержало людей от гадости. А страх – это такая субстанция, которая может человека в любое направление двинуть, вправо или влево. Вы даже не почувствуете, что произошло. Достаточно чуть-чуть упустить инициативу. Поэтому я предлагаю все-таки задуматься каждому руководителю, на чьей стороне вы играете, что вы пытаетесь достичь в своей жизни и вообще кто вы в этой жизни. Потому что руководитель – такая интересная вещь. Сейчас ты можешь быть руководителем, а завтра ты можешь быть где-то там внизу, находиться среди кучки взбешенных людей, которые будут тебя так же, как Каддафи, волтузить и не слушать, что ты там говоришь. Вот это очень хороший пример того, как очень быстро все меняется. Поэтому вот сейчас есть возможность каждому из нас задуматься, потому что, на мой взгляд, наступает очередной перелом. И вот куда мы вывернем, куда мы выйдем, это вот как раз зависит и от каждого из нас, и в частности от тех, кто находится у власти. Пожалуйста, Игорь. Ну да. И тут о политическом и, так скажем, нравственном аспекте рассказал, а я просто о техническом расскажу. То есть в пустыне они все образованы с помощью воды. Практически под каждой есть, ну как вот Чарская пустыня на наших глазах образовывается, она пока маленькая и очень хорошо видно, как это все происходит. Да? То же самое и с пустыней Гоби, я не сомневаюсь. Там есть огромные залежи воды и под ней, и под Сахарой, и в то же самое и в Австралии. И в человеческих силах, даже при нынешних технологиях, при нынешнем нашем не таком уж и высоком технологическом уровне, есть возможность превратить эти пустыни в райский сад. Везде. То есть это в человеческих силах. И опять же, смотря за ростом тайги и постоянным вот этим горением, тайга, она фактически молодая. И леса, вот особенно наши средние полосы и севера, они без ухода человека, они сгорают просто-напросто. Когда в них не производятся рубки ухода, не делаются просеки, не роются эти рвы защитные, то есть лес, вот этот северный лес без человека, он просто существовать не может. Он периодически выгорает, и все начинается, кустарник превращается. То есть мы здесь не только как такие духовные сущности, для присланные сюда для взращивания духа. Но мы, как и смотрители земли, присутствуем. Мы многие места просто без разумного присмотра человека превращаются в пустыню, запустыниваются. Земля еще и за этим нас поставила следить. И по животному миру. Если разумно подходить, опять же, и к использованию животного, растительного мира, то и животные тоже без охотоведов и охотников какие-то виды животных неконтролируемо размножаются и уничтожают все другие виды. Потом умирают сами. То есть вот такая вот у нас здесь стезя у человека. Смотреть за всем. Угу. То есть в прямом смысле быть хозяевами на земле, получается, да, так? В прямом смысле. За животным, за растительным миром. Угу. Понятно. Ну что ж, если ты основную часть уже рассказал, то, что задумывал, давай тогда пройдемся по вопросам, которые у нас здесь возникали в чате. Да, конечно. Так, что мы здесь видим? Ну вот, была просьба ко мне, чтобы я попросил тебя рассказать про сопку «Брат», если ты, конечно, о ней знаешь. Не знаю, к сожалению. От себя скажу, что сопка «Брат» – это была пирамида искусственная на Дальнем Востоке, которая во времена Советского Союза была взорвана и разобрана на щебень. А так значит, это... значит, знаю кое-что. Да. Что и все фото видел остатков фундамента этой пирамиды. Mm-hmm. И видел фото, как КАМАЗами, по-моему, развозили эту пирамиду. Взрывали с вершины, просто развозили на известняк. Она была известковая. Да, и теперь там, в общем-то, уже этой пирамиды нет. Ну, может быть, стоял вопрос, а что это за пирамида? Так, в общем-то, ответ такой же, как и все пирамиды. Как и китайские, как и африканские, как и те, которые сейчас в Сибири находятся, как и те, которые сейчас находятся на дне океанов, морей, как и те, которые находятся где-нибудь там в Америке. Пирамиды все, в принципе, не одному были направлены, их создание для одного было сделано. Так, хорошо, дальше читаем. Константин написал. Посмотрел видео в Допинфо, впечатлила парабола на Ергаках. Похоже, как в фильме «Властелин колец», где горел глаз Саурона. Ну, вот, может быть, у кого-то и такие ассоциации вызывают. Ну, да, Ергаки – это вообще как апогей разрушения. То есть, все, приходя туда, понимают, что это место необычное. Там мощнейшие электромагнитные поля, скорее всего, там и уровень радиации местами повышен, и поэтому все испытывают измененное состояние сознания. Все. Угу. А форма образовалась исключительно лишь потому, что центральную часть вот этой параболы вынесла взрывом и оплавила. Куда-то она ушла. Улетела, там рядом лежат гранитные глыбы и ниже, и выше, и везде. То есть, там все присыпано этими. Лунами огромными. Разбросала. Дальше Константин еще написал. Есть еще видео о камнях с барельефами на пляже Брайтон-Бич. Откуда привезли и свалили, неизвестно. И приводит здесь ссылку в Ютубе, где это можно посмотреть. Кстати, да, известная история, которая где-то года три, наверное, уже назад всплыла. Вот что-то о ней ты можешь рассказать? Какие-то соображения есть? Ну, по мне, так это как-то, знаете, очень странно. Как-то очень-очень странно. То есть их тут не видели, не видели, а потом эти камни резко появились. То есть либо это новодел, который привезли, разбросали исключительно для того, чтобы какой-то ажиотаж создать в обществе. Это первый вариант. Либо это действительно где-то в карьере в каком-то откопали славянское капище, либо храм с разрушенными вот этими барельефами и просто вывезли на пляж в качестве буйков, чтобы море замыло, постепенно стерло все эти изображения. Это два варианта. По поводу новодела как-то мне не очень это понятно, какой ажиотаж это может вызвать и на чью-то сторону ажиотаж будет. Я думаю, что нашим врагам создавать ажиотаж против себя смысла нет. А вот по поводу того, что что-то где-то нарыли или взорвали в очередной раз, и потом этот как лом куда-то надо было девать, ну куда его девать? Давайте вот этот берег линии усилим типа того. Вот это больше, мне кажется. Ну да, да. Тут тем более, что и названия-то сохранились у нас вот это все... В Америке есть штат Колорадо, да, опять же по-русски Колорадо, то есть радостное солнце или радуется солнцу, да, Аризона, зона Ариев, ну все это осталось, сохранилось, то есть вот то, что сейчас врагами человечества мир стремится к полному глобализму и контролю тотальному, то мир уже был когда-то глобален, я так понимаю, не так давно это было. И судя по тому, что античная архитектура по всему миру сохранилась, и эти города, звезды, и названия, и языки, масса тому свидетельств, и народы. Ну, то есть сейчас мир опять стремится к тому же состоянию глобальному. Так, дальше здесь еще было написано. Чукчи для строительства игла делают армированный лед. А делается это так. При топлении снега и заливке теплой водой в формы добавляют шерсть и другие рыхлые материалы. Формы делаются ледяные и достаточно теплостойкие. По утверждениям исследователей, таких игл можно перебывать бураны и жить практически всю зиму. Внутри плюсовая температура и прочность иглы огромная, позволяющая выдержать достаточно мощные ураганы. Это из исследователей экспедиции Юрия Сенкевича. Это когда мы с тобой говорили про плавленные камни. Вот есть такой материал. Кстати, мало кто знает, во времена войны англичанами было предложено сделать плавучие аэродромы на основе льда, который состоял не просто из льда, а состоял, еще туда добавлялись крошка от дерева, ну, то, что называется опилки. И такой лед обладал удивительной способностью. Во-первых, он долго не таял, а во-вторых, его можно было бомбить, и он выдерживал нагрузки колоссальные. Технология эта была принята, но, к сожалению, а может быть, к счастью, не знаю, не была внедрена для постройки плавучих аэродромов, потому что просто не хватило в те времена возможности по заморозке. Поскольку мы знаем, что Англия находится все-таки не в тундре, а Англия омывалась и сейчас еще омывается теплым течением, гольфстримом. Поэтому заморозить такие большие конструкции, чтобы этот аэродром получился, там не получилось. А так вот технологии такие известные и пытались применяться. Вот. И строились даже такие мини-крепости, насколько я знаю, которые испытывали, стреляли по ним из пушки. И эффект был такой, что как будто бы стреляли в бетон армированный. То есть пушка даже не пробивала. Вот до такой степени технологии научились делать изо льда. Так, это я тебе прочитал. Теперь Степан просит, как Игорь прокомментирует версию ядерной войны во времена ныне называемой нашей эры, в результате которых появилось око Сахары, раз уж ты говорил про пустыню, да, Сахару, озеро Викторитория, так написано, в средней части Африки, и множество других уголках планеты. Ну, что ты здесь скажешь? Ну, опять же, око Сахары, оно не датируется, либо датируется, но неправильно. Мы же не знаем, когда это было. Это могло быть и 200 лет назад, и 500 лет назад, и 5000 лет назад. Ну, естественно, око Сахары, там применено мощнейшее оружие, подобного, может быть, это вот царь-бомба, которую применяли на Новой Земле, да, еще кто-то применял, что-то подобное. И озеро, да, скорее всего, мелководные озера на планете, это тоже искусственно. Либо это рудники затопленные, либо это кратеры от ударных воздействий с помощью оружия массового поражения. Угу. Хорошо. Еще один вопрос от Степана. Есть ли подтверждение и видеосъемка о том, что мамонты не вымерли в некоторых и некоторые особи до сих пор живы? Что скажешь, Игорь, на этот счет? Не видел. Очень хотелось бы посмотреть этих мамонтов, пощупать. Если действительно сохранились, это большой плюс. Но я не удивлюсь этому. Есть видео такое, не видео, есть такие фотографии исторические, когда еще были у нас на Руси и в Европе шерстистые свиньи. То есть никто сейчас уже не помнит и не знает. То есть свинка давала не только мясо, да, но и шерсть, как у овцы. Видите, какие животные полезные. Да, то есть, ну, мамонты. Тем более, что, как я уже сказал, мясо мамонтов, оно съедобно вполне. И, судя по заморозке, ну, там сколько оно пролежало? Ну, 200 лет, ну, 300 максимум лет оно пролежало, от мамонта. Потому что вот я сам в армии, будучи, пробовал мясо, по-моему, 50-60-летней давности у нас вот оно кормили из этих запасов, складов длительного хранения. Оно просто черное, его есть уже невозможно. Оно такое пустое на вкус, пресное. А мамонты съедобные, значит, они не так давно там лежат. Тем более, что японцы там пытались там ДНК выделить. Вроде бы выделили ДНК там. Слонихи хотели подсадить, это был проект еще 10 лет назад. Может, это не пошки-то и вывели, это волосатого слоненка. Угу. Такая может быть версия. Может быть, хотя нам постоянно говорят о том, что это было очень давно, и ДНК разрушена, восстановить невозможно, примерно то же самое, как у динозавров. Да, если бы это было давно, там было бы просто мумия. Там, даже во льду вот это мясо оно вымораживается и усыхает до такой степени, что становится одним пленкой. То есть это не более, я считаю, не более там 300 лет. Это максимум. Ну, может быть, 500, не знаю. Ну, не знаю, в общем. Ну, не так давно это было. Это было, скорее всего, тогда, когда вот у нас сместилась ось Земли от Гренландии до нынешнего состояния. И при этом произошло вот этот ледниковый период небольшой, да? Десятилетия не было солнца. массовый мор. Я считаю, это средние века. И оледенение. Гренландия замерзла, замерзли ледники в горах, которые сейчас тают. Гренландия тоже тает. Антарктида замерзла. Ну и образовались эти вот сезонные зимы уже суровые. Хотя, с другой стороны, ведь мы можем себе представить, что такие оледенения, они происходили неоднократно на нашей Земле, и поэтому то, что пишется в древних каких-то манускриптах, например, там 13 тысяч лет назад, это была одна катастрофа, потом последовало оледенение, но ведь были, могли быть и микроледенения, которые вызывались, может быть, специально на каких-то участках Земли, чтобы, вот, как мы говорили, вахту сменить. Поэтому вот, и вот эти мамонты, если, вот представь себе, если было оледенение, так скажем, тысяч, где-нибудь там 6, может быть, там 8 тысяч лет назад, было оледенение серьезное, да, животных могли вывести специально для этих условий. Те же самые шерстистые свиньи, шерстистые носороги, шерстистые слоны, которых сейчас мамонтами называют, они себе спокойно жили вот эти тысячи лет. А потом произошло нечто более страшное, нечто более ужасное моментально. И вот эти вот все свинки, носороги и мамонты, они вдруг в одночасье погибли. Причем, когда раскапывают иногда вот эти вот места, в кавычках, захоронений мамонтов, то обнаружат интересную вещь, что тела завернуты, не просто они легли, завалены чем-то, они завернуты, то есть что-то двигалось на них большое и очень быстро. Это первое. Второе, у них во рту травка еще не переваренная, и в желудке травка не переваренная. И мало того, находят еще этих вот зверушек, особенно мамонтов, в очень интересных условиях. Вокруг них деревья, не просто дикие деревья, а обработанные деревья. Как будто бы это вот похожие на срубы большие. Это не везде, естественно, находят, но вот были такие находки. И получается такая версия из этого, что эти мамонты были какими-то домашними животными, жили в хлевах, построенных из деревьев, как сейчас живут коровы в хлевах. Но только для коров более простые делаются сейчас коровники, а там делались более такие массивные, потому что и, скажем так, если слоник такой почешет себе спинку или бочок коровник обычный, то коровник развалится. Поэтому делали вот такие большие срубы. Но это как одна из версий. Да, вполне. Тем более, что свинки, они еще в 18-19 веке учили. Угу. Так, и давай еще один вопрос прочитаем от Константина. Вопрос Игорю. Как он думает, где находилась Атлантида, и кто ее разрушил, и кто такие были атланты? Скорее всего, Антарктида, Атлантида – это одно и то же. То есть, как всегда, воюют наиболее отдаленные, наиболее ожесточенные воюют. Да, как, допустим, если будет Третья мировая, то это будет обязательно с Америкой. Ну, тогда воевали с атлантами, с Атлантидой. Вот она замерзла теперь, эта Атлантида. Тем более, что там, в этой Атлантиде, где сохранились почвы, там можно увидеть и следы рудников, и следы применения ядерного или другого оружия массового поражения, и следы обработки камня. Ну, то есть масса там в этой Атлантиде, Антарктиде осталась. Тем более, что и океан осталось название, вот, Атлантический океан, да? Ну, Атлантида, она не только в Атлантическом океане, Антарктида, нет. Там же еще и Тихий. Да, да, ну, океан-то он вообще один. Нас же переименовывают часто, но вот что поразительно, вот названия рек, особенно где-то в этих местах, они сохраняются дольше, чем название тех же самых народов. Даже язык может смениться, а название мест ну, как-то сохраняется. Можно очень много почерпнуть по таким вещам. Хорошо. Ну, давай тогда в заключение от себя еще один вопрос тебе задам. Вот, исходя из того, что мы говорили, исходя из того, что ты рассказывал, как ты думаешь, нужно ли сейчас всем людям объединяться и попытаться этот мир спасти? Или все-таки развитие каждого человека, оно индивидуальное, ни с кем не надо объединяться, ничего не надо спасать, просто сам развивайся так втихаря, ковыряйся там, где существуешь, или на огородике, или в квартирке своей, ходи там на работу, или за садом ухаживай, и будет тебе счастье. Вот какой твой подход к этому вопросу, твое видение? Естественно, нужно объединяться и спасать, потому что мы должны уйти отсюда победителем. Это основной экзамен. Есть экзамен как на частного, вот, индивидуальный экзамен, да, для частной, так отдельно, скажем, души. А есть экзамен общий. То есть это вот для выполнения общего экзамена и для того, чтобы оставить этот полигон для будущих поколений, нужно, естественно, всеми силами продвигать свое предназначение вперед. Понятно. Ну что ж, давай тогда заканчивать сегодняшний наш эфир, если, конечно, тебе еще нечего рассказать. Если есть рассказы, то рассказывай. Если тему раскрыли, то давай, наверное, заканчивать сегодняшний эфир. Конечно, конечно. Тем более, что все это есть в видео. Смотрите, делайте сами. Да, я думаю, что задача сегодняшнего эфира была не то, чтобы вот так вот все рассосать, да, разжевать и в рот заложить, сказать, вот, давайте, теперь усваивайте. А для того, чтобы дать какие-то точки, на которые необходимо обратить внимание, и какие-то, может быть, ориентиры, к которым следует идти, и на что в пути обращать внимание. А вот цель уже у каждого человека должна быть своя, индивидуальная. Вот для этого сегодняшний эфир и производился. Не так, чтобы сказать, вот это так, и других вариантов нет. Нет, варианты всегда есть. Смотрите, изучайте. Ну, давай в конце концов, как мы и всегда делаем, в заключение что-либо от себя хорошее пожелаем нашим радиослушателям. Может быть, на что-то еще обратим внимание. Ну что, во-первых, здравомыслие – это здоровье духа, души, это оно и есть здравомыслие, да? Когда мысли здоровые, и здоровье для тела, и еще силы духа для того, чтобы не бояться, как большинство сейчас просто боится, да, и нос высунуть, боится, и мысли свои высказать, и тем более объединиться в какие-то здоровые движения, а именно силы духа для того, чтобы предназначение свое выполнять. Тем более, что времена интересные, потому что смена вахты, да. Можно много чего сделать. Ну да, будет смена вахты или не будет, мы увидим. Я думаю, что все равно так или иначе оно от нас зависит. А вот что надо быть здравомыслящим в любом деле, в любом начинании, это все-таки, наверное, факт, который оспорить трудно. Ну что ж, благодарю тебя за участие в эфире. Напомню, что сегодня 26-й день месяца завершения 7523-го лета, неделя 6 сентября 2015 года, воскресенье. Тема была у эфира «Когда текли горы? Видимое, но не понятое». Главный соведущий Игорь Арженцов. Прощаюсь со всеми вами, желаю вам всего самого-самого доброго. До новых встреч, услышимся. Мне стало ты, даже капель. меня не покинь. Через сотни лет, через тысячи. Не покинь меня, не покинь меня, не покинь. Народное славянское радио. Пора просыпаться.